Ольга Шерстобитова. Я выбираю любовь. Читает Мария Максимова. Зелье истинной страсти взяла. Пыльцу для создания романтического настроения прихватила. Эликсир грез положила. Что я еще забыла? Поинтересовалась вслух, хотя в моей лавочке никого, кроме меня, не находилось. Конечно, подобная привычка разговаривать сама собой отдает легким сумасшествием. Но когда дело касается ведьмы, ей подобное точно простительно. Я внимательно вчиталась в приготовленный список. Поморщила нос. Потом всполошилась, что ранние морщины ведьме ни к чему. И снова уткнулась в лист. Затем полезла в тяжелые корзины и все перепроверила. Очень уж не хотелось возвращаться в лавку, если что-то забуду. Да. Риты, второй ведьмы, с которой мы, начиная с поступления в Академию магии, вечно соперничали, но потом незаметно подружились, мне однозначно не хватало. Сейчас она в отъезде вместе с мужем, с хозяином поместья Дарнш-Холла. И справляться с делами приходится одной. Наконец, убедившись, что все в порядке, я окинула взглядом лавочку. Окна прикрыты белоснежными занавесками и темно-синими шторами. На двери так и не перевернута вывеска об открытии магазинчика. На полках расположились многочисленные любовные эликсиры, которым у меня имелся талант. А также рядами стояли порошки и мешочки со сборами целительных трав. Под стеклом возле прилавка лежали заряженные на все случаи жизни амулеты. Красота, да и только! Я любовно погладила деревянную столешницу, подошла к зеркалу, чтобы подправить прическу. Глаза у меня светло-серые, но когда я задействовала силу, по цвету становились ближе к расплавленному серебру. Губы чуть тронул розовый оттенок. И я часто использовала губную помаду поярче, надеясь скрыть их бледность. Кожа совсем светлая. И ладно бы на солнце просто появлялись веснушки. Я вовсе не против. Но обычно она краснела. И в итоге я получала ожоги. Только и успевай нужные крема использовать. Я убрала белоснежные волосы в аккуратную косу, поправила юбку и воротничок ярко-синего платья, которое надела, и только тогда подхватила черную шляпу, неизменно напоминающую людям, кто я такая. Но самое прелестное в ней — наложенные чары, о которых мало кто подозревал. А моя шляпа буквально напичкана ими, могла с глаза отразить и легкую порчу, а еще защитить боевыми искрами хозяйку. После этого я подозвала метлу, с которой почти никогда не расставалась. Закрепила на ней при помощи чар две большие корзины, немного облегчив их вес магическим путем, и, заперев лавку, оказалась на улице. Лето было в самом разгаре. И в лицо дыхнул теплый ветерок. Шаловливо пробежался по краю моего платья. Сунул любопытный нос в корзины и умчался по своим делам. Лавочку окружали цветущие деревья лиотании. С ранней весны и до поздней осени на их ветках вспыхивали белоснежные, напоминающие магнолии цветы. От них плыл дивный аромат, который не раз вдохновлял меня на создание приворотных зелий. Вдоль улицы, где я жила, располагались добротные домики, сделанные из камня. Они радовали глаз красными черепичными крышами и увитыми зеленым плющом стенами. Уют и неброская теплота этого места делали свое дело. И я чувствовала невероятное умиротворение, который год живя здесь, вполне тихой и размеренной жизнью. Конечно, насколько это тихая и размеренная жизнь, возможно, у ведьмы. Ну хорошо, вовсе не тихой и размеренной, но вполне меня устраивающей. Я вскочила на метлу, рассмеялась и рванула ввысь. Обожаю летать! Никогда и нигде не чувствуешь такой безграничной свободы и радости, как в небе. И как бы тяжело мне ни было, полет всегда возвращает силы и душевное равновесие. Сейчас же я не возвращала потерянное равновесие. Да и высоко-высоко, как люблю, не поднималась, а летела над крышами домов, пока не добралась до площади четырех стихий, где работали фонтаны, брызги сыпались во все стороны. Вода звонко пела. Я спрыгнула с метлы, которая тут же зависла рядом, довольно раскидывая вокруг искры магии, и засмотрелась на игру солнца в воде. Так увлеклась, что не сразу заметила, как какой-то смышленый мальчуган умудрился стащить у меня, ведьмы, из корзины какое-то зелье. Хм, вот же странность-то. Я же проверяла наложенные чары. Не мог он его взять. Защита же стоит. Но задуматься об этом не успела. Назревала проблема и посерьезнее. Я щелкнула пальцами, подзывая флакон. Но вместо этого почему-то с головы мальчишки слетела кепка и полетела мне в лицо. Обидно ударила и упала на землю. Ничего не поняла. Это я с бытовыми чарами не справилась, что ли? Теми самыми чарами, которым училась с детства? Попробовать приманить флакон снова я банально не успела. Довольный проказой и вовсе не представляющий ей последствия мальчуган отвинтил крышку и на радостях вылил фонтан всю жидкость. Интересно, мне уже надо бежать и прятаться? Или сделать вид, что то, что произойдет, к единственной оставшейся в Лантаре ведьме отношения не имеет? Первый вариант был предпочтительнее. Но возле фонтана собралось десяток детей самых разных возрастов, которые так и замерли, ожидая, что же будет дальше. Как бы беды не вышло. Вода тем временем забурлила, словно зелье, приготовленное по особому, еще прабабушкиному рецепту. А потом... «Ложись!» — крикнул знакомый мужской голос, и малышня под действием чужой силы мгновенно рухнула на мостовую, окруженная защитным куполом. «Мастерски сделано. Ничего не скажешь. Даже завидно. Сама я не успела и опомниться, как кто-то сильный и могучий рывком опрокинул меня на землю. Я возмущенно пискнула, но это все, что у меня получилось сделать. Вжик! Плюх! Плюх! Плюх! Бах! Бах! Бах!» Нас с моим неожиданным спасателем обдало ледяными брызгами и лепестками нежнейших, словно атлас роз. А когда я попыталась выбраться, мой защитник лишь сильнее прижал к земле. Признаться, мускулы у него что надо. И сам он. Горячий, сильный, какой-то надежный. Мда, хорошо тебя Любава головой-то приложила, раз в подобной ситуации думаешь о мужчине. Но ощущение защиты, уверенности и какого-то невероятного тепла в этих объятиях не поддавались никакой логике и не исчезали. Я, достаточно сильная ведьма, сейчас чувствовала себя безумно хрупкой. Наконец, хватка незнакомца ослабла, и я слегка приподнялась и сдула со лба выбившуюся из косы прядь, озадачившись, почему не сработала защита, наложенная на шляпу. Кстати, где она? Тут меня буквально вздернули вверх, развернули, и я чуть не взвыла от досады. Райс Коруэлл. Неподражаемый ищейка и лучший следователь нашей округи. Не тот, с кем бы мне сейчас хотелось увидеться. «Опять ты!» — возмутился он. «И тебе здравствовать, Райс!» Ехидно заметила я, поправляя платье и прическу. Широкоплечий, мощный, с пронзительными карими глазами и короткими черными волосами, вечно торчащими ежиком, Райс не мог не привлекать взгляда. Сейчас же, одетый в форму следователя, состоящую из темных брюк и белой рубашки, мужчина был особенно хорош. И все бы ничего, но характер у него поганый. «Что на этот раз? Неужели твои дела настолько плохи, что ведьма принялась продавать зелье детворе?» Начал он. Я мгновенно вспыхнула. То, что Райс хочет меня задеть, понятно и так. Но закон я не нарушала. «А подумать, что говоришь, или нечем?» Коварно улыбаясь, пропела я. «Я накладываю штраф 10 золотых за устроенный беспорядок на площади». Выдал он. «За горсточку цветочных лепестков?» Не удержалась я, замечая, что вокруг собирается народ. А с малышни постепенно исчезают наложенные Райсом защиты. «Что?» «Другого способа справиться с ведьмой, нет?» «Вот кто бы мне объяснил, почему я все время нарываюсь?» «Есть!» но тебе он не понравится, ледышка!» Выдал он. «Убила бы этого ищейку! Ненавижу, когда меня называют подобным образом! А ты хоть проверял, насколько я холодная? Или, может, боишься?» Райс рыкнул, шагнул ко мне, но прикасаться не рискнул. Еще помнил, как в прошлый раз, когда схватил за плечо, его ударило молнией, которой швырнулась метла, и его рубашка тут же осыпалась пеплом. Про лицо в саже я промолчу. Сейчас Райс буквально нависал надо мной, опаляя дыханием кожу. Сердце отчего-то сильно колотилось, грозя бедой. По телу от этого бешеного взгляда мужчины шла дрожь, а ноги начинали подкашиваться. Но меня, ведьму, подобным не проймешь. А вот фиг тебе, обольститель, не паду я к твоим ногам. А вот ты... Если применю одно занятное зелье... Впрочем, гордость не позволит. Да и буду я еще редкие и дорогостоящие ингредиенты переводить на этого неотесанного дикаря. Больно надо. Лучше бы спасибо сказала за то, что я спас. И что, оштрафовал на 10 золотых? Я разозлилась не на шутку. Волосы начинали подниматься и искриться магией. Но силу все же сдержала. И добавлю еще столько же, если не вытянешь чары из фонтана. Спокойно заметил Райс. Потом развернулся и показал рукой на воду, откуда вылетали облачка цветов и осыпали пространство вокруг. По воздуху плавали зажженные ароматические свечи. В вышине звякали 2 бокала и бутылка вина. В шляпу, носившуюся по небу, прыгали конфеты в золотой фольге. И сразу стало понятно, что за зелье стащил мальчуган. Одно из тех, что создавало романтическую обстановку для ужина на двоих. Варилось оно непросто. Поочередно в него добавлялось более 3 дюжин ингредиентов. И лишь напоследок при помощи чар я кидала в котел нужную еду, питье, лепестки цветов, зажженные свечи, а порой и зачарованную шкатулку с чарующими мелодиями. Это еще повезло, что неусиленный вариант зелья попался. Но стоило только об этом подумать, как вода в фонтане опять забурлила. И из нее вылетели алые подушки, постельное белье такого же цвета и... наручники. Толпа, собравшаяся вокруг, зашепталась. Но слов в этом шуме разобрать было невозможно. Райс посмотрел на подушки с простынями, потом подхватил наручники и уставился на меня таким непередаваемым взглядом, что любой бы покраснел и попытался провалиться сквозь землю. Любой, но не я, ведьма. Подумаешь. И не в такую передрягу попадала. Мне однажды вообще чешуя с хвоста водяного потребовалась. И я того полночи очаровывала, сидя возле пруда и доставляя радость комарам. «Любава!» Угрожающе прорычал Райс. «А может, вам такого зельица прикупить? Очередная подружка наверняка оценит. Такого мужла наглядишь и спасет». Закончить я не смогла, потому что Райс показательно сжал в кулаке наручники, и те превратились в крошево. «Вот как он это делает? Это же какая сила должна быть? И ведь никакими зельями не пользуется!» «Точно знаю! Изыму все твои приворотные!» Я хмыкнула и показала фигу. «И штрафану на такую сумму, что побираться придется!» Я молча подозвала шляпу, выгнала из нее конфеты, позволив за ними гоняться малышне, и аккуратно ее нацепила. Погладила по веточкам встревоженную метлу, готовую ринуться защищать свою хозяйку. А потом... «Да, я ведьма. Существо коварное. Об этом стоило помнить Райсу Коруэлу. Взмахнула рукой, вытягивая зелье из воды. И от души так полила им лучшего следователя Лантара. А нечего маленькую и беззащитную меня обижать и осыпать угрозами. Мокрый Райс, в глазах которого светилось явное желание меня придушить собственными руками, так и замер. Я же? Ну а что я? Я последствия зелья устранила? Устранила. Ничья жизнь опасности не подверглась? Не подверглась. А то, что на Райса обрушилась подушка, обмотала простыня и призывно звеня возле лица мельтешат бокалы и бутылка вина, так сам напросился. И почему он меня так бесит? Все же надо было превратить его в жабу при первой же нашей встрече. Проблема бы и решилась. Нет же, я ему зачем-то тогда погадала на любовь. А он, гад такой, не просто усомнился в моих словах, но еще и рассмеялся. Любава! И где бы 10 лишних золотых теперь раздобыть, чтобы штраф заплатить? Когда ты почти на мели, вот в чем вопрос. Я с невозмутимым видом направилась в сторону торговых рядов. Ведь спешила-то я как раз на ярмарку, чтобы заработать. Райс окликнул меня еще раз, а потом, когда я почти скрылась в толпе, все же ухватил за плечо, увернулся от стрельнувшей молнии, отшвырнул грозившуюся снова опутать его простыню. «Штраф увеличен в 3 раза», — проинформировал спокойно. Моя сила взбунтовалась. Шляпа слетела, коса поднялась, а глаза, готовы поспорить, засветились серебром. «Прячься, кто может, короче. Ведь в подобном состоянии я такого сейчас нажелаю. Да чтоб тебе! Суженую встретить, которую когда-то я наворожила!» Психанула я. «И чтобы сам выбора лишился. Но без нее ни есть, ни пить, ни спать не мог. И чтоб была красавицей, каких свет не видывал. Но все нервы тебе истрепала. И чтоб души в тебе не чаяла так же, как ты в ней. И чтоб любовь эта была вечной. От всей огромной ведьминской души». Хотела сказать «проклинаю», но в последний момент ехидно добавила «благословляю». Громыхнул в синем небе гром. Тихо стало на площади. Моя сила улеглась, когда я выплеснула отрицательные эмоции. А затем, под ошарашенными взглядами Райса и людей, все же нечасто подобное истинное волшебство можно узреть. Я развернулась, подхватила шляпу и метлу и отправилась на свое торговое место. Ярмарка давно набрала обороты. Сегодня я довольно сильно припозднилась. Пока собиралась, пока все несколько раз перепроверила. А потом еще и эта история с зельем фонтане приключилась. Я проскользнула в ряд, где торговали съестным. Пахло сдобой с ванилью и корицей. Чуть дальше тянуло рыбой. А на лотке, который мимо проносил парнишка, стояли стаканы с горячим шоколадом и с орехами. Кто-то в подобную погоду предпочитает лимонад. Но я вот не смогла устоять именно перед шоколадным искушением. А потом и перед пирожками с лесной ягодой. Ароматные, сочные, они так и таяли во рту. То, что надо сейчас, чтобы одной ведьме заесть стресс. Все же Райс Коруэлл, при всей своей привлекательности и сильном характере, невозможен. Подняв немного настроение вкусной едой, я быстрым шагом миновала остальные ряды и добралась до тех, где мастера предполагали разные алхимические инструменты для магов, а знахарки — собранные травы и заговоренные настойки. Магии у последних всего-то капля, способная лишь напитать снадобье, но никогда не усилить их настолько, чтобы они превратились в зелье. Сложно это. Понять, откуда вообще в человеке берется сила. Как она его выбирает? И что именно делает ведьму именно ведьмой, а не знахаркой или магом? Может, все дело в нашем желании и выборе следовать по определенному пути? Метла летела над моей головой, а я оглядывалась и прислушивалась к вечному гомону ярмарки. Бегали мальчишки, суя любопытные носы во все лавки и громко смеялись своим шуткам. Леди, прячась от жаркого солнца, раскрыли кружевные зонтики. Их спутники-мужчины раскланивались и обсуждали свои дела, пока леди рассматривали и выбирали товары. Во всех рядах уже было шумно и весело. То тут, то там слышались голоса тех, кто расхваливал свой товар. Если добавить, что в рядах ловко сновали и лоточники, продавая напитки и сладости, а городовые ловили какого-то воришку, на ярмарке действительно можно было не просто на что-то поглядеть, но и послушать. Я проверила, как действуют наложенные мной бытовые чары. потому что солнце поднималось все выше и палило беспощадно. Не хватало завтра проснуться с облезшим носом и полдня потратить, чтобы привести его в порядок. Чары держались крепко, что не могло не радовать. Больше я не стала ни на что засматриваться. Сразу отправилась к своему месту. Наконец, оказалась возле своего прилавка. Местечко крепко за мной держалось, и пусть стоило немалых денег, но вполне окупалось. В соседях, помимо знатных мастеров и травниц, торговавших на противоположной стороне, с которыми я приветливо поздоровалась, неподалеку располагался постоялый двор. А значит, ни один заезжий гость мимо моей лавки не пройдет. Наш городок Лантар, хоть и тихий и неприметный с виду, но через него проходит один из крупнейших торговых трактов королевства. Поэтому многие купцы задерживаются и либо что-то свое продают, либо приобретают у нас. На мгновение спины коснулся холодок, и я обернулась. Не к добру подобное в солнечный день. Но получить с глаз я не боялась, не подействует. Да и любую порчу сразу же почувствую. Едва она меня коснется магическими нитями. Вот с проклятием будет сложнее. Какие-то отразят защитные чары на шляпе. А самые серьезные... Впрочем, на подобное способен только темный маг, которого в нашем городке точно днем с огнем не сыщешь. Да и не зная моей силы, побоится он связываться с ведьмой. Нарвется ведь. Холодок исчез, я успокоилась. Но на всякий случай постаралась вспомнить, не переходила ли кому чужому дорогу. Вроде нет. А из жителей? Да это надо быть сумасшедшим, чтобы связаться с ведьмой. Я спустила с метлы корзины. Вздохнула. Обреченно принялась раскладывать зелья и сборы трав, понимая, что вряд ли кто ринется их покупать. Этот Райс Коруэлл точно неудачу мне приносит. Первым к лавочке, едва я закончила все расставлять, подошло семейство Трауб, состоящее из господина Трауба, тихого и неприметного мужчины, его жены и двух дочерей-близняшек, Аннет и Эльзы. Госпожа Трауб, одетая в элегантное светло-зеленое платье с белоснежным кружевом, цепким взглядом оглядела лавочку. «А есть ли у вас... приворотное зелье?» Продолжила Аннет, разодетая в алое платье совсем неприличным декольте. Все ее богатство так и грозило вывалиться на прилавок, на который она, сгорая от нетерпения, уперлась ладонями. «Нам нужно самое сильное!» Добавила ее сестра Эльза. Такая же темноволосая, остроглазая, со вздернутым носиком. Платье на ней было ярко-малиновое, кричащее, расшитая черными розами. Бррр! И ведь у их матушки вкус имеется. Почему же дочерям не привьет? Это мне такое необходимо! Выпалила Аннет. Ты и Ланса-то с приворотным обольстить не смогла. А уж Райса... Я с трудом скрыла смешок. Кажется, следователь, на которого положили глаз сестрички, основательно попал. Да ты... ты... «Вредина! Кикимора болотная! Злыдня! Дурында! Мама!» Уже хором. «Тише, девочки! Думаю, нам подберут подходящее!» Отозвалась госпожа Трауб и так проникновенно на меня посмотрела, что и придумать нельзя. Сгорая от желания расхохотаться, я подумала-подумала, вспомнила про 30 золотых штрафа и выставила на прилавок пусть и не самые сильные любовные зелья, но созданные с особой фантазией. Честно предупредила, что нужно соблюдать инструкцию, которую сунула сестрам прямо в руки. А потом, предвкушая сладкую месть Райсу, тихонько улыбнулась. Госпожа Трауб ткнула локтем мужа, и тот скорбно выложил 2 золотых на прилавок. Слушая, как Аннет и Эльза снова о чем-то спорят, забыв обо всем на свете, я наблюдала, как семейство Трауб удаляется вдоль торгового ряда. Опомниться от их визита не успела, как появилась леди Кариса. Давненько она ко мне не заглядывала. В последний раз пыталась приворожить мужа Риты, если мне не изменяет память. Интересно, а теперь на кого нацелилась? Но не может наш тихий городок жить без подобного. Что тут поделаешь? Одетая в небесно-голубое платье с многослойным кружевом, которое леди Кариса бесконечно любила, она со всего размаху ударила о мой прилавок мощным кулаком и заявила, не здороваясь: «Нет уж! Пусть он будет только моим!» Я чуть не подскочила от подобного жеста. Метла посыпала искрами. Леди Кариса вовсе не была худышкой. Пышная, степенная, в мелких русых кудряшках, которые вечно торчали во все стороны. Да от такой все женихи разбегаются, едва завидев. Я даже восхищалась, что Ланс ее когда-то принимал в поместье. А уж характер у леди Карисы... «Кто будет?» На всякий случай уточнила я. Не то чтобы меня это сильно волновало, но... «Райс Коруэлл!» — выдавила она. «Нет, но бывают же совпадения!» Ехидно улыбаясь, все еще поинтересовалась, что леди Кариса хочет от меня, ведьмы. Как выяснилось, тоже приворотных. И посильнее, и побольше. Купив дюжину флаконов на все случаи жизни, она задумалась. Потом покраснела, наклонилась, опираясь о прилавок так, что он заскрипел, и шепотом спросила: «А то самое еще имеется?» «Какое то самое?» — уточнила я. «То, что на площади разлилось». Она оглянулась, снова перевела взгляд на меня. «В нескольких вариациях». Самым заговорческим видом ответила я, не готовая упускать постоянную клиентку. «Есть с лепестками роз, орхидеей, лилий, полевых ароматных цветов, с алыми, черными или белоснежными простынями. И имеются дополнительные эффекты вроде музыки, свечей и...» «А с наручниками осталось?» Я оторопела, захлопала глазами, а затем все же кивнула. Похоже, Райс основательно попал. Следом за леди Карисой, словно она подала какой-то сигнал, жительницы Лантара буквально оккупировали мою лавочку, и все они желали приворотных да помощнее, а также шепотом сообщали, что хотят заполучить того самого моего фирменного зелья. Продавая последнее 17-е зелье, создающее романтическую обстановку, в которое были добавлены наручники, я серьезно задумалась, не перемудрила ли чего с благословением Райса? И не стащили ли шустрые мальчишки, на товарища которого, использовавшего снадобье, я наложила сглаз, и он весь день будет квакать. Что-то еще, о чем я не помнила. Все же как мне не хватает помощницы, способной следить за подобными вещами. Рита, несмотря на все свои эксперименты, была просто незаменима. Последними посетительницами, когда я уже крепила пустые корзины к метле, оказались Ивета Рарк с матушкой. Я с трудом удержалась, чтобы не дать дёру, потому что Ивета была первой сплетницей Лантара. Готова поспорить, произошедшее на площади уже обрело такие подробности и детали, которых и в помине не существовало. «Госпожа ведьма, а правда, что вы заколдовали Райса так, что он ищет суженую?» Не утерпела Ивета, теребя новую модную шапку с белоснежным пером и поправляя выбивающиеся из прически каштановые локоны. «Так вот в чем дело! Тот их всех сегодня зациклила именно на Райсе Коруэле!» «Возможно!» — улыбнулась я. «О!» — с придыханием выдала она. Почесала острый нос, на который опять были наложены несколько слоев пудры, чтобы спрятать веснушки. Стрельнула темно-карими глазами, наклонилась ко мне и шепотом спросила: «А еще говорят, он вас схватил и так жарко поцеловал, что молнии в небе проснулись и откликнулись!» Я вытаращилась на нее, фыркнула и покачала головой. «С вашей фантазией, Ивета, надо романы писать!» «Ой, да ладно! То есть вы не целовались?» «Да сдался мне этот Райс Коруэлл!» В сердцах выпалила я. «Чудесно!» — обрадовалась Ивета и темно-карие ее глаза возбужденно засверкали. Иными словами, и она объявила охоту на Райса Коруэлла. Надеюсь, этот несчастный запасся защитными амулетами, и приворотные на него не подействуют. Впрочем, почему меня это волнует? «А зелье особое!» «С наручниками закончилось», — ответила я, а затем коварно улыбнулась и выставила на стол темно-алый со сверкающей огненной каплей внутри флакон с зельем. «Что это?» «Лучшее, что у меня есть. Для особого клиента!» Завораживающе пропела я. «Огненная страсть обеспечена!» Ивета, забыв обо всем на свете, уставилась на заветный флакон. Я достала инструкцию, которую она, как и прочие клиентки, не читая, сунула в карман. Записала все свойства своего прекрасного и лучшего приворотного зелья. И когда назвала цену, безоговорочно получила золотые. Ивета, впрочем, никогда и не пыталась торговаться. Матушка, поджидающая ее в стороне, быстро спрятала в свою сумочку флакон с зельем. И они, как две заговорщицы, скрылись в толпе. А я посмотрела им вслед и вздохнула. У каждого зелья есть срок действия. Оно в любом случае исчезнет, растает бесследно. И все вернется, как было. А если человек сильный душой, то на него оно и вовсе не подействует. По-настоящему опасные зелья я никогда не варила. Не готова отвечать за жизнь и судьбу человека. Даже сейчас все зелья, которые леди Лантара будет использовать против Райса, лишь отголосок моего дара. По большей части светлые, теплые, солнечные, способные в любые отношения добавить что-то новое. К примеру, создать романтическую обстановку, пробудить страсть, настроить на нужный лад, помочь найти общий язык, подарить незабываемые свидания. Но все это может ведь сделать и обычный человек, не прибегая к магии. А лишь приложив усилия и проявив фантазию. И все же я смотрела вслед Ивете, почти скрывшейся в толпе. Вспомнила о своих покупательницах и категорически не понимала их. Каким бы сильным, каким бы могущественным ни было зелье, оно никогда не сможет создать главного — любовь. Ту самую настоящую и искреннюю. Чистую и исцеляющую, как живая вода. Сильную и отчаянно смелую. Ту, о которой мечтает каждый. Даже если боится себе в этом признаться. Ту, о которой мы читаем в книжках и до последнего вздоха надеемся обрести. И порой она приходит неожиданно. Достаточно и искры, чтобы вспыхнуло пламя. Главное — разглядеть своего суженого среди множества лиц и масок. Найти верное и ждущее именно тебя сердце. Этому не учат в Академии магии. Сомневаюсь, что подобное знание вообще где-то и кому-то преподается. Его обретаешь сама, когда приходит время. Я спрятала в небольшую сумку хрустальный шар и колоду карт, осознав, что впервые на ярмарке никому не гадала и не предсказывала судьбу. Удивительно. Непривычно и... как-то неправильно. Но да ничего. Долго без дела моя колода карт лежать точно не будет. Я выскользнула из прилавка, подхватила метлу и нырнула в толпу. На мгновение снова показалось, что в спину ударил холодок. И я притормозила. Проверила себя на сглаз, порчу, проклятие и даже приворот. Ничего. Нахмурилась, постояла так некоторое время, размышляя. Но ничего путного в голову не пришло. Вернется Рита, поделюсь с ней этим. Может, что вдвоем и выясним. Сейчас же опасности я не ощущала. Скорее, было просто неприятно. Да и мне давно следовало поспешить. День перевалил за середину. А еще необходимо успеть перекусить и собрать на заветной поляне в лесу травы для следующих зелий.